День защитника Отечества мы встречали в комнате Мишани обычным составом. Сам хозяин комнаты, Коля и я. Чуть позже к нам ненадолго присоединился Самохин, которого Мишаня встретил в коридоре и предложил зайти. Мы с Колей пили пиво. Самохин принес какую-то дикую настойку, от одного запаха которой выворачивало наизнанку. Поэтому употреблял ее только он. Мишаня же не так давно пристрастился к заварным чаям, которые употреблял в конских объемах, не забывая пропагандировать пользу этого напитка каждому встречному. «Знаете, сколько у китайцев пословиц о чае?» — спросил Мишаня, отхлебнув из кружки. Несмотря на свою внезапно открывшуюся любовь к этому напитку, он предпочитал пить его не из специальной чашки, как этого требовала чайная церемония, а из своей, наверное, единственной кружки, покрытой изнутри не то что налетом, а кажется уже наростом темного цвета, из-за которого даже обычную воду, налитую в кружку, по цвету невозможно было отличить от любого другого напитка. «Сколько?» — заинтересовался Николай. «Много. Например?» Мишаня на мгновение замешкался, но тут же выудил из закоулка в памяти нужную поговорку. «Чай всему голова. Вот». «А, ну, это да», — закивал Коля. «Это знаменитая исконно китайская пословица, ее все знают. А еще?» «Когда человек уходит, чай остывает», — произнес молчавший до этого Самохин. «И что это, Андрей Андреевич?» «Китайская мудрость, но она скорее не о чае, а об отношениях между мужчиной и женщиной». В комнате повисла тишина. Все пытались понять глубинный смысл сказанного. Первым тишину нарушил Романов. «Вот не люблю я все эти зауми. Нет, ну серьезно. Когда человек уходит, чай остывает. Я таких 100 штук могу придумать. Фил, записывай». Он откинулся на спинку дивана, поднял глаза к потолку и беззвучно зашевелил губами, формулируя мудрость. «Во! Когда человек встает со стула, стул остается теплым». «Глубоко?» «Нет», — покачал головой Самохин. «А про чай глубоко, да?» «Про чай глубоко». «Ну, объясните мне тогда смысл этой пословицы», — сложил руки на груди Романов. «Что здесь объяснять?» — произнес Самохин. «Смысл ее заключается в том, что если к женщине не проявлять знаков внимания, если не греть ее, так сказать, то сердце ее остынет, а чувства угаснут». «А чего же тогда Пушкин писал, что чем меньше женщину мы любим, тем больше мы ей нравимся?» Глаза Коли загорелись. Не то чтобы он был большим любителем спора, но если тема разговора его цепляла, он мог устроить и словесную битву. В этом он был похож на Геббельса. «Так ты возьми и проверь на Наташке эту херобору», не стесняясь в выражении, хохотнул Мишаня. «Перестань ее это... любить. Посмотрим, как ей это понравится». «Выходит, что Пушкин фуфло какое-то прогнал», не унимался Коля. «Вот тебе и солнце русской демократии». «Поэзии», — поправил я. «Между прочим, хороший пример Николай привел», — задумчиво произнес Самохин. «И китайская поговорка, и слова Александра Сергеевича на самом деле об одном и том же. Просто это две стороны одной медали. С женщинами же как?» «Как?» — в один голос откликнулись Мишаня и Коля. «Есть в отношениях с ними очень тонкая грань, которую порой очень сложно нащупать. Они любят внимание, комплименты и все такое. Но стоит хоть немного, всего на граммулечку переусердствовать, как они тут же посчитают тебя слишком навязчивым, а это их отпугивает. Вот об этом Пушкин и писал. Но и в другую сторону работает точно так же. Не заметь ее новый маникюр, и все. Ты для нее уже не мужчина, а эгоистичный сухарь. Поэтому вы и живете один, да, Андрей Андреевич?» Я незаметно пихнул Колю ногой под столом, но он даже не обратил на этот жест внимания. Впрочем, этот бестактный вопрос совсем не смутил Самохина. «Один я живу потому, что до сих пор верю в любовь, Коля. А постирать свои шмотки, убраться в комнате и погладить рубашку я и сам в состоянии». Николай завис на несколько секунд. «Какими-то загадками говорите, Андрей Андреевич. Вы не китаец, случайно?» «А что здесь непонятного?» Серьезным взглядом уставился на Романова Самохин. «Не обязательно жить с женщиной, чтобы быть с ней счастливым. и не всегда сожительствующие по-настоящему любят друг друга». «Ну это да», — нахмурился Коля и приложился к бутылке пива. «А вы когда-нибудь женаты были, Андрей Андреевич?» — поинтересовался Мишаня. «Был. А чего развелись?» «Разлюбил. На протяжении всего разговора у меня было какое-то неприятное ощущение. Я никогда не любил делиться с кем-либо подробностями своей личной жизни и всегда испытывал какое-то неудобство в мужских компаниях, где заходила речь о каких-то отношениях с женщинами. Вот и сейчас мне стало не по себе, потому что на моих глазах Самохина пытали как военнопленного. Мне хотелось, чтобы этот допрос поскорее закончился, но ответ Андрея Андреевича только раззадорил Николая. Кажется, что-то из сказанного задело его и даже разозлило. «Вот так просто? Разлюбили и все? А дети были у вас?» — продолжил допрос Николай. «Сын остался с бывшей женой». «Во как! Его, получается, тоже разлюбили?» «Его не разлюбил», — спокойно ответил Самохин. «Колян, ну ты тоже как скажешь», — вступился Мишаня. «Я тоже в разводе, дочь с женой осталась, и что теперь? Получается, что я свою дочку не люблю?» «Так тебя самого жена бросила. Так уж повелось, что в нашем мире это считается нормальным. А вот Андрей Андреевич говорит, что разлюбил свою супругу и ушел, несмотря на то, что у них был ребенок. Я вот, например...» Коля осекся на полуслове, на мгновение замер, а потом махнул рукой и отвернулся к окну. «Ладно, проехали». «Проехали, так проехали», — согласился Мишаня и протянул свою кружку с чаем к центру стола. «Давайте, что ли, за праздник?» Больше к этой теме мы не возвращались, и разговор быстро перетек в воспоминания о службе в армии. Оказалось, что я в этой компании был единственным, кто не служил, за что, конечно же, получил свою дозу насмешек, особенно от Коли. «А вот война начнется, что ты будешь делать, Фил?» — спросил он, ловко открыв очередную бутылку пива зажигалкой. «Ты даже не знаешь, с какой стороны из автомата пули вылетают». «Это смотря с кем воевать будем. Если с марсианами, то сдамся в плен. Если с венерианцами, то буду отбиваться до последнего. Говорят, у них там атмосфера не очень». «Правильно, правильно», — согласился Мишаня. «К ним в плен лучше не попадать. Они ж заразные все». «Чего?» — нахмурился Коля. «Чем же они заражены?» «Болезнями всякими неприятными. Венерическими». Мишаня загоготал на все общежитие, радуясь своей удачной шутке. «А чего вы смеетесь? Вы новости смотрите вообще?» — надулся Николай. — Все к тому и идет. — Коляна, кажется, Геббельс укусил. Снова хохотнул Мишаня, но тут же понял, что эта шутка оказалась менее удачной, поэтому тут же обратился к Самохину. — А вы что думаете, Андрей Андреевич, будет война? — Она уже идет с самого начала времен. — Любовь и ненависть — вот кто воюет на самом деле. В армии ненависти самые опытные генералы. Властолюбие, жадность, хитрость, самовлюбленность, зависть. Да много их. А любовь одна. Вот и не может она никак победить. Каждый человек выбирает сторону, но не каждый найдет в себе силы встать под знамена заведомо более слабой армии. Вот и идут они в армию ненависти. Там и людей больше, и кормят лучше. Некоторое время все смотрели на Самохина, обдумывая услышанное. Коля удивленно хмыкнул, а затем потянулся к пустому стакану, стоящему на столе. «Оплесните-ка своей настоечки, Андрей Андреевич». Мы разошлись по комнатам около часа ночи. А утром мы узнали, что война действительно началась. Я узнал о ее начале в автобусе по пути на работу. Рядом сидели две женщины, которые без умолку обсуждали новости. Сначала я не прислушивался к их разговору, но слова «бомбы», «ракеты» и «обстрел» все же привлекли мое внимание, и я полез в браузер в своем смартфоне. Заголовки сайтов пестрели новостями о начале специальной военной операции. Это было странное ощущение, которое я не испытывал с самого детства, когда совсем маленьким сидел у экрана телевизора и наблюдал страшные кадры о теракте, взрыве жилого дома в одном из городов нашей страны. Тогда я в полной мере не понимал происходящего, но ощущение страха от кадров на экране и сурового голоса диктора надолго врезалось в мою память. Это было моим первым знакомством с пониманием того, что мир не состоит лишь из друзей, родителей, воспитателей, детского сада и девочки, которой ты испытываешь какие-то непонятные, но все же странно приятные чувства. Тогда я понял, что мир суров, и кроме смеха и радости в нем присутствует боль, страх и жестокость. Что в нем есть люди, которые могут и хотят лишить меня дома и близких людей, а возможно, что и жизни. Та картина до сих пор стоит у меня перед глазами. Родители сидят на диване, а я играю на полу, строю башню из кубиков. Затем перевожу взгляд на экран телевизора, а там дымятся остатки жилого дома. Растерянные люди бродят по развалинам, кто-то плачет и кого-то зовет. Репортер что-то говорит в камеру, и я кожей чувствую его плохо скрываемый страх, который передается и мне. Я перевожу взгляд на родителей, их лица серьезны. Пытаюсь разглядеть в их глазах какую-то искринку, хочу увидеть на губах улыбку, услышать слова. «Это все не по-настоящему, сынок. Это просто фильм такой страшный. Сейчас мы переключим». Но они молчат, не обращая на меня внимания. И от этого становится еще страшнее. Нет для ребенка ничего ужаснее, чем увидеть растерянность и горе на лицах своих родителей. Они для него супергерои, которым все нипочем. Но если даже они растеряны, то для ребенка это может означать только одно. Все настолько плохо, что хуже и быть не может. Конец света начнется прямо сейчас. 3, 2, 1. В общем, новость о начале СВО для подавляющего количества людей стала шоком. Это уже потом они разделились на два лагеря. На тех, кто яро ее поддерживал, и тех, кто был против. А сейчас даже прохожие на улице вглядывались в лица друг друга, пытаясь увидеть в них какие-то эмоции, чувства, убедиться в том, что им это не показалось, что все происходит на самом деле. Я вернулся в общежитие около 7 вечера. Из конца коридора раздавались приглушенные голоса. Переодевшись, я поспешил на кухню. У плиты, опершись на нее спиной и сложив руки на груди, стояла Шаповалова. За столом сидели Короткова и Самохин. У окна здоровой рукой почесывал ухо Мишаня. Никто даже не обратил внимания на мое появление. «А кто эту войну, по-вашему, начал?» Видимо, продолжая начатый ранее разговор, спросила Шаповалова. «Да какая уже разница, Надюш?» — ответила Короткова. «Как это какая разница?» — взвелась Шапоклячка. «Как это какая? Нет, Вера Дмитриевна, разница огромная. Сколько лет должно было продолжаться это издевательство над людьми? Моя одноклассница под Донецком живет. Думаете, я не знаю, что там это все время происходило? Никакой жизни человеческой. То снаряд прилетит, то еще что-нибудь. Должно же было это когда-нибудь закончиться». «Да я понимаю, понимаю», — закивала Короткова. «Но так тоже нельзя. Там, на той стороне, тоже ведь люди живут. Можно же было как-нибудь договориться, что ли? Зачем сразу ракетами стрелять?» «Так пытались уже договориться», — подал голос Мишаня. «Не получилось, наверное». «Да вот именно», — почувствовав поддержку, еще больше распалилась Шаповалова. «Сколько раз им говорили, перестаньте стрелять, уберите свои войска, дайте людям жить спокойно, и что в итоге?» «Нет, нельзя так», — после небольшой паузы произнесла Короткова. «Надюш, ну ты себя представь на их месте». «На месте кого?» «Людей, кого же еще? Обычных людей. Живешь себе своей жизнью, работаешь, детей растишь, и тут тебя бомбить начинают. Потому что кто-то там, наверху, с кем-то не договорился. Они-то там сидят в своих особняках, для них эта война только на бумаге, а ты здесь страдаешь. Что ж в этом хорошего?» «Да наши вроде сказали, что только по военным объектам удары наносят», листая пальцем новости в смартфоне, произнес в окна Мишаня. «А чего мне представлять? Говорю же, одноклассница моя там живет. Вот все, что вы описали, Вера Дмитриевна, вот все это она на себе все эти годы испытывала». «Людей жалко», — подперла рукой голову Короткова. «И тех, и этих. Всех жалко. Нельзя так. Нельзя». Я посмотрел на Самохина. Он сидел молча, не встревая в разговор, иногда бросая короткие взгляды на Шаповалову. Но его безэмоциональность не давала возможности понять, о чем именно он думает. Герман Ильич Коротков тоже не стремился поучаствовать в беседе. «Фил, ты что думаешь?» — обратился ко мне Мишаня, отвлекшись от телефона. Я тут же физически почувствовал 5 устремленных на меня взглядов. Особое жжение исходило от глаз Шаповаловой. «Надеюсь, что все быстро закончится», — ответил я максимально нейтрально. «Да я тоже так думаю», — кивнул Мишаня. пару недель и все, так что не переживайте, все будет хорошо». Я стоял в дверях, подпирая плечом наличник. Где-то за моей спиной послышался звук открываемой двери. Я выглянул в коридор, и меня тут же бросило в жар. Из своей комнаты выплывал Геббельс с чайником в руке. Я почувствовал, что пора уносить ноги, но почему-то остался на месте. Наверное, меня успокоило то, что на кухне я был не один, и мне не придется в одиночестве держать оборону от его политической аналитики. Я пропустил Лужицкого, который коротко кивнул мне в качестве приветствия. Он зашел в кухню и остановился перед Шиповаловой. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. «Надежда Ивановна, ну подвиньтесь, пожалуйста, мне нужно чайничек на огонь поставить». «Ой, простите», — засуетилась Шипоклячка. «А мы здесь обсуждаем новости, слышали уже, наверное?» «Угу», — подтвердил Геббельс и зашаркал в свою комнату. «Что думаете, Александр Иванович?» Бросила она ему в спину. Он остановился возле меня и обернулся. Обведя всех присутствующих взглядом, он вздохнул. «Думаю, что потише вам нужно эти новости обсуждать. У меня жена приболела, хочет в тишине полежать немного». «А что случилось?» — спросила Шиповалова. Геббельс ничего не ответил, а, проходя мимо меня, сказал. «Филипп, будь добр, когда чайник закипит, постучи мне в дверь, хорошо?» Впоследствии я часто был свидетелем ожесточенных споров, которые разгорались и на кухне, и в коридоре общежития, но я ни разу не видел, чтобы Лужицкий принимал в них участие. После инсульта ему будто бы в один миг стали неинтересны все эти новости, споры о политике и войне. Он будто бы обратил взгляд внутрь себя, закрылся в своей капсуле, куда не подпускал никого, кроме своей жены. По вечерам я стал замечать их прогуливающимися вокруг дома. Чаще они просто прохаживались, иногда перекидываясь ничего не значащими фразами. На приветствие соседи сдержанно кивали, а на вопросы о здоровье Лужицкий неизменно отвечал одной фразой: «Все хорошо, спасибо». В начале марта мы сидели с Колей у меня в комнате. После демонстрации сигарет без табака, которые, по его мнению, совершенно точно должны были помочь ему бросить курить, Романов спросил. «А ты видел, что с Геббельсом произошло? Я его не узнаю совсем. Другим человеком стал, да?» «Сам удивляюсь», — согласился я. «А помнишь, он все время говорил, что война будет? Выходит, что прав оказался, а мы над ним смеялись». «Честно говоря, Коль, мне его жалко что-то в последнее время. Ну так, по-человечески. Нет, не подумай, это не та жалость, когда хочется по голове погладить и сопли вытереть. По-другому. Представляешь, он сейчас вспоминает, каким он был, и думает, нахрена я так жил? Зачем мне эта политика была нужна? На кой черт я людей вокруг себя изводил? А я всегда говорил, все проблемы с головой лечатся ударом в эту голову». Осклабился Романов. «Вот Шипоклячки пока еще не прилетела, поэтому она и такая мерзкая». Я покачал головой. Не так давно именно этот человек пытался вразумить меня, что нельзя радоваться несчастью другого человека. А теперь сожалеет о том, что этого несчастья пока еще не случилось с Шиповаловой. «За новостями следишь?» — спросил Коля, даже не обратив внимания на мой осуждающий взгляд. «А кто не следит?» «Это да, это да. У меня даже Наташка от телефона не отрывается, хотя и раньше вообще по барабану была вся эта политика. А что там художник наш вчера учудил? Мне жена что-то говорила, но я так толком и не понял. Не Врубель? А он же почти сразу, как только все началось, написал у себя на двери «Нет войне». Странно, что Шиповалова раньше этого не замечала, а только вчера увидела. Меня дома не было, это мне Мишаня рассказывал. Начала к нему в дверь стучать, тот вышел». А она как на него накинулась? «Стирай», — говорит, — «что это за политические лозунги?» А он что? «Не Врубель, — говорит, — моя дверь. Что хочу с ней, то и делаю». А она ему: «Вы, — говорит, — на внутренней стороне двери можете хоть слово из трех букв написать, а внешняя сторона — это часть общего коридора, и никаких надписей здесь быть не должно». «Подожди», — перебил меня Николай. «Так Шипоклячка за СВО?» «Ну да», — удивился я. «А, ну тогда я буду против, если она меня спросит. Так и чем закончилось-то?» Коля был в своем стиле. У него была своя война, и на все другие ему было плевать, если только они не касались его лично. «Самохин выбежал их разнимать», — продолжил я. Наехал на Неврубеля за тот, что он повысил голос на женщину. «Мне, говорит, все равно, что написано. Будь они хоть за, хоть против, а вот на Шаповалову кричать он не позволит». «Ну, справедливо», — согласился Коля. «Я покурю в окно, ладно? Они почти не воняют». По комнате тут же распространился запах сжёных тряпок и мокрой собачьей шерсти. «Слышал, вроде бы выселение перенесли на июнь?» Устроившись на подоконнике, спросил Романов. «Для меня это было новостью. Впрочем, она мало меня тревожила. Я уже был морально готов в любой момент покинуть комнату и переехать в съемную квартиру. А уже после перечисления компенсации заняться хождением по банкам и поиском новой квартиры для покупки». «А почему перенесли?» «Думаю, всем сейчас немного не до нас. Кстати, я поузнавал, люди говорят, что ни разу в жизни не видели такого, чтобы так быстро расселили аварийное общежитие. Обычно годами ждут». «А у нас вон как быстро. Раз и готово». Коля понизил голос. «Я тебе точно говорю, уши по кляче в администрации любовник. Прикинь, если мэр. Она же меня и заказать может». «Вот именно, Колёк. Отстрелят тебе язык. И что ты будешь делать?» «Я знаю пару жестов, мне их будет достаточно, чтобы общаться с людьми». Он незамедлительно эти жесты продемонстрировал. «Думаю, что все проще, и кто-то из наших властей действительно заинтересован в участке под домом. Сам посмотри, центр города, лакомый кусочек. Построить здесь какой-нибудь торговый центр или многоэтажку. А когда им нужно, у них всегда все быстро получается». «Нет», — не докурив и до середины вонючую сигарету, возразил Коля. «Версия с любовником шипоклячки мне больше нравится». «Зря ты на нее бочку катишь, Колёк. Сам же видишь, как она старается, чтобы нас быстрее расселили». «А я ее просил об этом. Мне и здесь нравилось. Если бы не эти мудаки из магазина, так бы и жили, как раньше. А что теперь? Куда-то переселяться нужно, искать жилье, что-то думать об ипотеке, где-то деньги искать. А где их взять?» «Ну, получается, что судьба всем нам дала пинок, чтобы мы зашевелились, разве нет?» Коля слез с подоконника и присел за стол. «А ты, Фил, думаешь, что я без этих пинков лежал на диване? Я и так горбачусь на работе, иногда еще и шабашу на стройках, чтобы семью прокормить. Думаешь, я не хочу, чтобы у моей дочке все было? Да она как родилась, так я на нее всю зарплату испускаю. Вот, посмотри». Коля поднял руку и продемонстрировал мне дырку на футболке в районе подмышки. «Я себе шмотки уже год не покупал. А вот это все. Он протянул мне мятую пачку сигарет для бросающих курить. «Думаешь, это прихоть моя?» «Да я бы курил блоками. Мне это дело нравится. Просто денег до хрена уходит на это курево. Брошу, может, на что-нибудь другое хватит. Ты даже не представляешь, сколько денег уходит на ребенка. То подгузники, то смеси всякие, то одежда, то еще что-то». Он перевел дух и снова заговорил. «За что я ее благодарить должен? За то, что проблему подкинула? Или за то, что каждый месяц из меня деньги вытягивала на всякие покраски стен в подвале? Да я лучше их наверху потратил бы, мне эти стены и бордюры до лампочки. Или ты думаешь, что мне взамен этой комнаты выдадут какие-то хоромы? Да ничего они не выдадут. Бросят подачку по заниженной стоимости и все. Куда я их дену, эти копейки?» Мне нечего было возразить, Коля по-своему был прав. Да и не хотелось мне с ним спорить. Обычно это не приводило ни к чему хорошему. Коля жил своей жизнью, а правильно или нет, не мне судить. О своих планах на жизнь после выселения я решил пока ничего Али не говорить. Да и что бы это поменяло? Мы все так же висели в облаках непонятных и неопределенных отношений, как дождевая взвесь, ни в силах ни обрушиться на землю, ни взлететь над облаками к солнцу. Мы увиделись с ней в кофейне через несколько дней после начала СВО. Аля была растеряна и задумчива, как и многие, в то непростое время. «Что теперь будет с нами, Филипп?» — спросила она, прижавшись лицом к моему плечу. «Да все будет хорошо, Аль. Вот и Мишаня говорит, что скоро все закончится». Она посмотрела на меня своими огромными, немного уставшими глазами и покачала головой. «Нет, Филипп, ничего уже не будет хорошо. Все это надолго, я чувствую». Тогда ее слова показались мне обычными словами испуганной девушки. Наверное, таковыми они и являлись. «Отец с мамой ругаются постоянно из-за всего этого», — помолчав, продолжила она. Папа говорит, что давно было пора начать эту войну. А мама, что все это ужасно и так делать нельзя. У нас в общаге такие же споры ежедневно. Одни за, другие против. Надоело уже. А ты, Филипп? Она оторвалась от моего плеча и выжидающе заглянула в глаза. Ты что думаешь по этому поводу? Что я думаю? За эти дни я выслушал столько доводов и аргументов за и против, что я будто бы сам полностью покрылся наростом из этой смеси чужих мнений, которая застыла на моем теле, мешая нормально существовать, ходить и даже спать. Каждый будто оказался в коконе из новостей с фронта, за пределами которого остался весь мир. Некоторые люди впадали в крайности. Одни вдруг стали ненавистниками собственной родины, обзывая ее последними словами и заявляя, что не хотят иметь ничего общего с этой страной. Другие превратились в людоедов, злобно скалящихся и хохочущих лишь при одном упоминании о смертях людей с другой стороны. Одним стало стыдно быть русским, другие вдруг стали испытывать от этого какой-то невероятный восторг. Будто бы они никогда ранее слова такого не слышали, а сейчас им об этом рассказали. Ссорились друзья, скандалили в семьях, кричали друг на друга соседи, обвиняя друг друга в неправильной позиции. Когда первый шок от происходящего сошел, стали появляться более аргументированные и взвешенные мнения с обеих сторон. Люди рассуждали о геополитике, приводили в пример исторические аналогии, рассматривали варианты выхода из этой ситуации, прогнозировали будущее. Я же старался не участвовать в дискуссиях, а вместо этого прислушивался к себе. Однажды, еще до войны, мы встретились с Самохиным на общей кухне. Я не помню, о чем говорили и как пришли в разговоре к обсуждению таких философских вопросов, но именно тогда он преподал мне один урок, который не раз впоследствии пригодился мне в жизни. «Самое главное, Филипп», — сказал он тогда, — «научиться пропускать все свои мысли через сито собственной совести. Конечно же, для этого нужно эту совесть иметь, иначе ничего не получится». «Это понятно, Андрей Андреевич». «Это только кажется, что понятно, а на самом деле все сложнее. Сначала нужно это сито настроить, отрегулировать, так сказать, размер ячеек. Вот возьми тараканов». Он кивнул на стену, по которой короткими перебежками мчался рыжий бандит. «Приносят они какой-то вред?» «Конечно», — поморщился я. «Всякую заразу распространяют, да и просто неприятные создания». «Вот. Теперь давай разберемся с объективностью. Заражают продукты питания?» «Да, безусловно». «Неприятные?» «Вот здесь большой вопрос. Для тебя, да, неприятные. Но их такими создал Бог. Кому-то они даже нравятся. Разводят их специально во всяких аквариумах». «Необъективно. Поэтому сужаем размер ячеек на нашем сите». «Теперь такой вопрос. Как сделать так, чтобы они не приносили нам вреда?» «Да потравите черт с ними!» «Логично. Но теперь вопрос. Имеем ли мы право убивать божьих созданий? Разве это не грех?» «Ой, ну это мы сейчас в такие дебри залезем», — вздохнул я. «Нет, ты ответь, ответь». «Конечно можем, Андрей Андреевич. А что, лучше оставить их в живых, но потом в больницу загреметь с какой-нибудь инфекцией?» «А почему ты сразу оправдываться начал, искать доводы для массового убийства?» — хитро улыбнулся Самохин. «Да ничего я не начал, вы спросили, я ответил». «Начал, начал». «И вот почему. Потому что теперь твоя совесть зацепилась за мои слова о том, что убивать грех. И теперь твой мозг ищет аргументы, с помощью которых он сможет оправдать этот поступок. И вот здесь начинается самое интересное. Размер ячеек сита нужно отрегулировать так, чтобы пропустить одно мнение, но оставить за пределами совести другое. Давай представим их в виде камешков. Ведь они одного размера, и тот, и другой. Пропустишь один, второй за ним следом провалится. И что нужно сделать?» «Что?» «Нужно один из камней увеличить. Нарастить его, так сказать. Иначе проблема не решится. И вот здесь как раз пригодится необъективность. Что ты там говорил, что тараканы мерзкие?» «Сойдет». «Раз, и камешек против них стал больше. Можно еще вспомнить какую-нибудь историю о том, как таракан заполз в ухо спящему человеку и выгрыз барабанную перепонку. Противно?» «Очень. Камешек наш еще подрос. Этого достаточно. Он уже не пролезет вслед за первым, и наша совесть чиста», — улыбнулся Самохин. «Вот так решаются нравственные дилеммы в наших головах. И так, кстати, работает пропаганда. Любая, хоть социальная, хоть политическая, хоть военная, она всегда лепит ненависть, ложь, необъективность на ненужные камешки, чтобы оставить их за пределами совести людей». «Мне кажется, что все гораздо проще, Андрей Андреевич», — покачал я головой, еле сдерживая зевоту, которая напала на меня от этой лекции. «Тараканы не должны жить в доме. Лично я не буду чувствовать ни малейшего угрызения совести, если их потравят всех до одного вместе с их семьями». «Так и я не буду», — неожиданно согласился Самохин. «Потому что в наших головах крепко сидит установка, что тараканы — зло. Их быть не должно. Они вредны для нашего общества. Верно?» «Абсолютно. Они же никакой пользы не приносят, правда же?» «Никакой. Нормальные люди не должны от них страдать, верно?» «Верно. Один вред от этих евреев. Согласен?» «Конечно. Подождите, а при чем тут евреи?» «А ты думаешь, что в нацистской Германии были другие аргументы?» «Целой стране облепили камешки в их головах так, что для них все стало единым, что евреи, что тараканы. Пусть сдохнут все, как ты сказал, со своими семьями». «Ну, вы сравнили, конечно», — опешил я. «Это не я сравнил, это люди сравнили. А целая страна им поверила и приняла эту установку. Так что всегда нужно думать своей головой, Филипп. Любые, даже самые железные аргументы могут оказаться ложными. Пропускай все через собственное сито совести и не забывай чистить его от мусора. И принимай только ту мысль, которая ни одной своей гранью не зацепилась за ячейку. Только она будет истиной». Я перевел взгляд на стену, где возле самого края плиты замер таракан, будто почувствовав, что речь идет о судьбе его народа. Я почесал затылок, таракан в ответ пошевелил усами. «А с тараканами что? Не убивать их теперь или что?» Самохин пожал плечами и принялся насыпать в свою кружку сахар. «Я тебе так скажу. Столица Анголы — Луанда. Запомнил? Луанда. Чего? Андрей Андреевич, что вы... При чем тут Ангола?» «А это еще один прием, которым пользуются всякие нехорошие люди. Пока человек растерян, пока его перегруженный мозг пытается разобраться в куче новой информации, можно забрасывать в его голову любую вводную, которую мозг на автомате закинет на полку и на первый взгляд даже не заметит. Но поверь, Филипп, пройдет время, ты забудешь наш разговор, а столицу Анголы нет». Таракан снова пошевелил усиками и тут же исчез в щели между плитой и стеной. После него покинул кухню и Самохин с кружкой чая в руке, оставив меня в одиночестве переваривать поток его сознания.